Вот якорь поднят, птиц звенящий, караван, который раз меня зовет и манит. И ухожу я в беспредельный океан, растаяв тенью в утреннем тумане. И ухожу я в беспредельный океан, растаяв тенью в утреннем тумане. Здесь моя память, мой единственный матрос. Здесь волны смоют горести земные, и не подам я вам сигнала СОС. Координаты или позывные, и не подам я вам сигнала СОС. Координаты или позывные, и пусть меня никто не провожал, но кто-то ждет, да и сейчас, быть может, там кто-то пальцы тонкие прижал к вискам, чтоб боль унять и память не тревожить. Там кто-то пальцы тонкие прижал к вискам, чтоб боль унять и память не тревожить. Вот якорь поднят, птиц звенящий караван, в который раз меня зовет и манит. И ухожу я в беспредельный океан, растаяв тенью в утреннем тумане. И ухожу я в беспредельный океан, растаяв тенью в утреннем тумане. Почему-то вдруг мне стало неспокойно, не спалось, тревогой переполнен. Вижу, горы подступили ближе, и тоска собакой ноги лижет. Закурил, нет, неуютно в мире, не могу понять, чем мой покой нарушен. И вдруг сердцем слышу, носится в эфире: «Сос, спасите наши души! Сос, спасите наши души!» Или это город исчезает в море, или это мать кричит от горя, или где-то люди потеряли веру, или вяжут лилипуты Гулливера, или где-то полдень превратился в полночь, или где-то зло надежду рушит. И зовут, зовут, зовут на помощь: «Сос, спасите наши души! Сос, спасите наши души!» Кто-то гибнет, тонет, и зовет, и стонет, чей корабль в море погибает. Или это крик затравленных погоней, и людей пытают или убивают. И никак не изменить круговорота, и нельзя узнать, помочь и сделать лучше. А во мне все рвется к свету кто-то: «Сос, спасите наши души! Сос, спасите наши души! Сос, спасите наши души!» Не помнил я, куда летел, не видел рядом спящих тел. С пробитой вестью головой, и безразлично, что живой, и безразлично, что живой. А подо мной белым бела равнина облаков плыла. И вижу сквозь нечеткость век, по ней плетется человек, по ней плетется человек. И стало мне пустынно вдруг, ведь это мой погибший друг.

Если вы знаете, где-то есть город, город. Если вы помните, он не для всех, не для всех. Странные люди заполнили весь этот город. Мысли у них поперек и слова поперек. И в разговорах они признают только споры. И никуда не выходит оттуда дорог. Вместо домов у людей в этом городе небо. Руки любимых у них вместо квартир. Я никогда в этом городе не был, не был. Я все ищу, и никак мне его не найти. Если им больно, не плачут они, а смеются. Если им весело, вина хорошие пьют. Женские волосы вьются. И неустроенность им заменяет уют. Я иногда проходил через этот город. Мне бы увидеть, а я его не замечал. И за молчанием или за разговором шел я по городу, выйдя и не повстречав. Поездом нет, поездом мне не доехать. И самолетом тем более не долететь. Он задрожит миражом, он откликнется эхом. И я найду, я хочу, и мне надо хотеть. Ни боли, ни досады, прощаться мне не надо. Я вот он весь. Да дело и не в этом. Идем по всем приметам в последний рейс. Маяк кровавым глазом мигнул, забезобразил, завыл Норд-Вест. Качаются постели, дешевый крест на теле и южный крест. Когда рукой усталый я струны у гитары перебирал, я понял в жизни прошлой, поверь, что ненарочно переиграл. И счастье мой ветер унес и не заметил, как желтый лист. Теперь без всяких правил я сам с собой играю под ветра свист. Я по чужой подсказке уже не верю в сказки, что могут ждать. Мечу в колоду страны, моря и океаны, и города. Не спрятаться от боли во сне и в алкоголе, с ней вечно жить. А жизнь, как волны эти, как все на белом свете, бежит, бежит. Ни боли, ни досады, прощаться мне не надо, я вот он весь. Качаются постели, дешевый крест на теле, южный крест. А в тайге по утрам туман, дым твоих сигарет.

и туман поплывет над рекой. Вечный плут ты, весельчак Чиполлино, с книжной полки махнет мне рукой. Быть незлобным простым человеком и острей ощущать красоту. Я бездомным марктвеновским геком убегу, уплыву на плоту. Тридцать лет — это время свершений. Тридцать лет — это возраст вершины. Тридцать лет — это время свержений. Тех, что раньше умами вершили, а потом начинаешь спускаться. Каждый шаг осторожненько взвеся. 50 — это так же, как 20. Ну а 70 — так же, как 10. 30 лет — это время улыбок, а не плач и не смех со слезами. 30 лет — это время ошибок, за которые нет наказаний. 30 лет — это синие горы, вкус находки и ужас потери. 30 лет — это радость и горе. 30 лет — это жизнь на пределе. 30 лет — это песни и мысли. 30 лет — это море и скалы. 30 лет — это поиски смысла. 30 лет — это все-таки мало. Пора, пора, сними ладонь с плеча. Иду, пока хоть что-то впереди. На синей детской ленточке печаль, как амулет касается груди, груди. Дорога начинается с утра. Труднее любить и легче уходить, уходить. И ты права, и я тоже прав. И каждый прав, когда один. А мной тебе не стать, и мне тобой. Разделены, уж так устроен мир. Разделены собою, не судьбой. Не далью и не стенами квартир, квартир. А я уйду в зеленую сторону, сторону надежд и бесконечных грез, грез и жаркую лесную тишину. Я принесу в мешке, как Дед Мороз, смешной гекфин. Мне побежать, уплыть, выдумывать, искать и находить. Останься я, ну что же может быть? Ты мне б сама сказала, уходи, уходи. Надежно одиночество проща. Эй, Голиаф, сомнений, выходи, выходи. На синей детской ленточке прощай. как амулет касается груди. Ну, убежишь, ну, убежишь за горизонт, а ведь уже не тот азарт. Какой, скажи, какой, скажи, тебе резон, когда не держат тормоза? Когда другим глядеть в глаза, как раньше, просто нету сил. И от себя не убежать, и остается только ждать и жить, как жил. Вот так всегда, когда проходишь рубежи, где без расплаты чудеса. И навсегда однажды выдумана жизнь, а в самом деле полчаса. И остается только ждать под синью напряженных жил. И от себя не убежать, и остается только ждать и жить, как жил. И стук колес, и сердце стук во сне сливаются в один. И шелест книг, и синий свет витрин, все это позади. Осенняя печаль и солнце свет, на всей земле единственный пожар. От ветра у травы, как где-то от любви, ресницы задрожат. Я знаю, нет твоей вины, как нет конца пути. Я знаю, что продолжить надо путь, хоть некуда уйти. И остается убеждать себя, что нет причин для правды или лжи. И от себя не убежать, и остается только ждать и жить, как жил. А за окном летят года по рельсам этих дней. И только на губах слезиночка дождя вдруг стала солоней. Как мне понять, как угадать и прикоснуться к шепоту рассыпанных волос? Но остается только ждать и жить, как жил, и слушать стук колес. Зачем же ждать, чего-то ждать, как новую беду? И прятать грусть, она у всех, как прежде, на виду. Мелькнет удача, та, которую ты так не дорожил. И от себя не убежать, и остается только ждать и жить, как жил. Вы пришлите в красивом конверте теплых слов шелестящий шелк. Но мне вы не верьте, не верьте, я такой, я взял и ушел. Вы мне дороги тем, что рады, и доверчивы, и нежны. А я очень боюсь парада, доказательств чьей-то вины. Не хочу я бродить по свету, а на месте сидеть не могу. Вот иду и беседую с ветром, я ему никогда не лгу. А себя я люблю не очень, и других я не очень люблю. Мне бы знать, о чем думают ночи, и что грезится кораблю, и чем горы важней всех на свете, и что это совсем не беда. Есть красивые взрослые дети, и играют они в поезда, и что берег не место для встречи, а скорее начало пути, и что прыгнувший в небо кузнечик обязательно вниз прилетит, и что радость бывает от боли, и бывает от радости боль, и что кролик всего только кролик, а король он и голый король. Нахожу на дорогах подковы, заполняю собой города. Человек из меня толковый не получится никогда. Вы пришлите в красивом конверте теплых слов шелестящий шелк, но мне вы не верьте, не верьте.